Глава третья. Зависть. На следующий день по детскому дому разнеслись добрые вести. Одну девочку из их комнаты удочерят приемные родители. Марина с Леной обрадовались. Значит, их мечты тоже стали гораздо ближе. Скоро и на их улице наступит праздник. И ведь Олечка была совсем неприметной, тоненькой тростиночкой, с вечным насморком и кашлем. Бесцветные глаза трудно было разглядеть на некрасивом, худеньком и остроносом личике. Что называется, без слез не взглянешь. Никто из девочек не обращал на нее никакого внимания. Этим летом Олечке пришлось вызывать врача. Врач диагностировал что-то серьезное с желудком. И Олю положили в областную больницу. Не было бы счастья, да несчастье помогло. Не зря так говорят в народе. Оказалось, что в соседней палате лежит мальчик, и к нему каждый день приходит мама. Та женщина, увидев Олю в первый раз, сразу поняла, что встретила родную душу. Может быть, она мечтала о девочке, а может быть, просто пожалела Олечку и посочувствовала сироте, но начала ее потихоньку подкармливать, подолгу сидеть возле ее постели, рассказывать ей сказки на ночь. А когда Олю выписали, раз в неделю приезжала в детский дом. Красивая, полная, улыбчивая женщина всем нравилась. От нее пахло домашним уютом, семейным счастьем и пирожками с клубничным вареньем. Оля вся светилась от счастья, а ее потускневшие от болезни глаза заблестели и засияли, обнаружив свой природный цвет, неожиданно для всех оказавшийся изумрудно-зеленым. «Меня скоро заберут», – похвасталась Оля подругам, когда вечером все собрались в их большой комнате. Девочки завидовали, каждая из них мечтала о такой доброй маме. Олина соседка Наташа подошла к Лене и начала с ней шептаться в углу комнаты. «Ленка, вот скажи, почему именно ей, этой неприметной бледной поганке, так несказанно повезло? Я думаю, нужно спустить Олечку с небес на землю», — сказала Лена. «Мы, как настоящие подруги, должны сказать ей правду». Лена подошла к Оле и громко, чтобы все слышали, сказала: «Оля, вот что ты хвастаешься? Кто тебя заберет? Они знают, что забирать нужно вас двоих. На что ты надеешься?» По новому закону детей нельзя было разлучать, а Олин брат был совершенно больным инвалидом, без всякой надежды на выздоровление. Это обстоятельство сильно смущало всех потенциальных усыновителей. 2 года назад уже была бездетная пара, обещавшая забрать Олю. Но когда они узнали о Мишином диагнозе, стали постепенно испаряться, навещали ее все реже и реже. Оля тогда тяжело переживала предательство. Она уже успела привыкнуть к ним. И именно после того случая начала постоянно болеть. Никто ее тогда не жалел. Все знали, что раз уж так случилось, значит, такая судьба у нее, у горемычной сироты. Против судьбы не попрешь. Ленкины злые слова отозвались в Оле немыслимой болью. В уголках ее глаз показались слезы. Она подозрительно зашмыгала носом. «Ладно, ладно, успокойся, мы же тебе добра желаем», — тут же пошла на попятный Лена. «Детдомовские дети злые, они не привыкли прятать настоящие вещи за ворохом ненужных слов». Но девочкам не понравилось, что Оле опять повезло, и брат в комплекте нисколько не смущает будущих родителей. Почему именно ее теперь заберут в семью? Будут любить, баловать, кормить всякими вкусностями. А ими, такими здоровенькими, крепенькими, красивыми, совершенно никто не интересуется. Разве они бракованные? Разве они виноваты, что попали в систему? Вопрос «почему?», казалось, навсегда застыл в печальных детских глазах тех, кого усыновители обходили стороной. Сейчас девочкам стало казаться, что детдом – это кошмар, который никогда не закончится.